Рэбы помогают всем. Если вам совершенно некому обратиться за помощью, идите к рыбе. Она не станет вам пенять и выговаривать, и тем более смотреть на вас с презрением. Она постарается понять вас и поможет всем, что в ее силах. Вот почему среди рыб много монахов и священников. Мир вокруг довольно жесток, и потому рыбы, чтобы не быть осмеянными толпой, часто носят маску безразличия, но под этой маской скрывается нежная, ранимая душа. Редкое воображение, тончайший юмор и чувство прекрасного создают образцы высокого искусства, которыми так часто отмечены все произведения, выходящие из-под пера или кисти рыб. Рыбы — натуры неуловимые. Они редко говорят «да» или «нет», предпочитая скрываться за уклончивым «возможно». Альтруистичная натура рыб полна неистребимой любви ко всему живущему на земле. Плывущая в глубине океана и лишь изредка выплывающая на поверхность, рыбы живут совсем особой жизнью, полной одиноких прозрений, которые они не всегда в состоянии донести до других. Если вы хотите стать другом рыбы, вам придется научиться понимать то, что скрывается за его кажущимися безразличными словами. Иллюзорной натуре рыб не соответствует ни один из известных в природе металлов. Зато отражение рыбы можно увидеть сразу в двух камнях – фиолетовом аметисте и прозрачно-зеленом изумруде. Цветы рыб – лотос и водяная лилия, обладающие нежными хрупкими цветками, с дивным ароматом и прочным, невидимым из-за того, что находится в воде стеблем, который можно вырвать только с корнем. Другим людям ни за что не понять, в каком направлении плывет рыба, вниз или вверх по течению, только она сама со временем, если захочет, откроет вам этот секрет. Знаменитости, рожденные под знаком рыб: Джордж Вашингтон, Георг Фридрих Гендель, Микеланджело Буонаротти, Виктор Гюго, Сергей Дягилев, Энрико Карузо, Модест Мусоргский, Вацлав Нежинский, Мариус Петипа, Морис Равель, Сергей Рахманинов, Огюст Ренуар, Николай Римский-Корсаков, Джоаккин Россини, Джон Стейнбек, Элизабет Тейлор, Габриэль Коко Шанель, Фредерик Шопен, Альберт Эйнштейн. Рыбы-мужчины. Мы так похожи на ребят, что спать ложиться не хотят. Хотя Шекспир был тельцом, он, несомненно, оставил эти строки в назидание тем, кто хочет связать свою жизнь с рыбами. В делах людей бывает миг прилива. Он мчит их, к счастью, если не упущен. А иначе все плавание их жизни проходит среди мели и невзгод. Помните эти мудрые слова, когда вы без оглядки хотите нырнуть вслед за вашей рыбой в морскую пучину. Если ваша рыба принадлежит к той породе, которая знает, когда грядет прилив и ныряет в самую высокую волну, ваше счастье. Скорее всего, впереди вас ожидает слава и богатство. Но если пач отчаяния она не в состоянии предугадать время прилива, то вполне может нырнуть в тот момент, когда уже начался отлив, и вы будете вынуждены всю жизнь плескаться на мелководье. Мужчина-рыба может стать всем и ничем. Все зависит от того, насколько он решителен и предусмотрителен. Рыб нельзя назвать существами слабыми, просто некоторые из них слишком долго предаются мечтаниям и упускают свои шансы в жизни. Скажем, если к 25 годам он все еще пребывает в сомнениях, в какую волну следует нырять, дело ваше, скажу откровенно, почти безнадежное. Конечно, он может решиться сделать ответственный шаг и в 35 лет, но шансов у него будет гораздо меньше. Говоря это, я имею в виду шансы на вашу совместную жизнь. Сам он в любом случае будет счастлив. Все, что ему нужно, это краюха хлеба да кувшин вина. На такой диете можно с успехом продолжать предаваться мечтаниям. Однако содержать жену, да еще с детьми, с подобным доходом весьма проблематичным. С таким типом мужчины у вас два выхода – либо быть богатой наследницей, либо работать на двух работах – для себя и для него.